Передачи ее предельно политизированы. Вне сравнения с другими западными радиостанциями, я много ее слушал, записывал наиболее поразившие высказывания, и у меня сложилось убеждение, что главное содержание передач – подборка фактов, внедрение настроений, так или иначе, способствующих развалу, распаду страны. Как сверхмощный усилитель, такая радиостанция превращает единичный факт в грандиозное массовое явление. Масло вывозят из Сибири. Не отдадим наше масло. Неудивительно, что дух агрессивного сепаратизма, разжигания противорусских страстей, клубится над передачами. Так в передаче о митинге в Киеве, посвященном памяти жертв сталинизма 5 марта 1989 года, утверждалось, что одна из сил, запустивших машину террора, это эгоистическая национальная сила русского великодержавного шовинизма. В другой передаче «П. Вайль» излагает такую точку зрения. Голод 1932-1933 годов был актом геноцида против украинского народа. Как объяснить тогда голод тех же лет в Поволжье? В. Белоцерковске о предостережениях Прибалтики от резких шагов. Иронизирует. Главное, чтобы империя стояла, а там хоть трава не расти. Так получается. Конец цитаты. Много есть темных сторон в нашей жизни, продолжает Шафаревич. Но если составить себе представление о ней по передачам «Свободы», то окажется, что в ней вообще нет ничего другого. Возникает фантастический образ народа, живущего жизнью без единого светлого проблеска, в условиях бесправия, угнетения, нищеты, недоедания, дикости, озлобления, жестокости. Непонятно только, почему все жители этой страны не удавились. Официальная позиция редакции «Свободы», что они – идейные противники коммунистического однопартийного режима в нашей стране. Но в накале их чувств проглядывает ненависть, как говорил Достоевский, натуральная, физическая, за климат, за поля, за леса. Это подтверждается и тем, что есть объект их неприязни, который не встречает снисхождения совершенно независимо от общественного строя. Ни до, ни после 17-го года. Русский народ. Россия. Мы видели, например, как вину за террор, коллективизацию и голод стремятся переложить на русских. Под суд попадает даже вся русская культура. В серии передач «Русская идея» лектор-философ ставит вопрос смело, глобально. Можно ли считать русскую культуру высокоразвитой, если она насквозь литература-центрична? Конечно, ответ отрицательный. Эта культура ориентирует жизнь на литературный миф. Что проповедовали славянофилы, а за ними и классики русской литературы? Антиисторизм. Нелюбовь к политике, к формально-легалистическим определениям общественной жизни. Пренебрежение к отдельной личности, вырванной из контекста вот этой хоровой жизни. Отрицание за личностью самого права искать истину. Но автор идет и дальше вглубь. Литература для него лишь проявление сознания народа. Русское сознание в принципе, восклицательный знак в скобках, идеалистично и утопично. Такая работа имела бы смысл лишь по отношению к вражеской стране во время войны или хотя бы в преддверии войны. Это и есть война, которую некоторый слой третьей эмиграции ведет против нашей страны мощными современными средствами воздействия на массовое сознание. Уже не раз на это странное явление обращали внимание. В письме нескольких авторов из СССР, опубликованном в парижской газете «Русская мысль», говорится о тенденциях в программах радиостанции «Свобода», которые объективно способствуют разжиганию национальной розни. Шафаревич обращает внимание, что война, которую ведет радиостанция «Свобода», может быть неверно понята как война американского народа. В этом не заинтересованы ни советский, ни американский народ, на деньги которого вся эта деятельность осуществляется. Конец цитаты. Шафаревич, август 90-го года, видит причины столь своеобразной деятельности радио «Свобода». Из рассмотренных примеров случай радиостанции «Свобода» самый понятный. Здесь механизм функционирования ясно виден. Это вещание возникло от приложения двух сил. Дитя, зачатое Конгрессом США, в лоне третьей волны эмиграции. Финансовые возможности США соединились с бурными эмоциями той части малого народа нашей страны, которая оказалась в эмиграции, а таким образом получила и работу. Свобода вещала и до третьей эмиграции, но характер ее передач был иной. Новые эмигранты, принятые на работу сначала в небольшом количестве, повели атаку на старых сотрудников. Пошли в ход обвинения в фашизме, антисемитизме, по последнему пункту были даже возбуждены дела в суде. Дела в суде не выиграли, но провести чистку редакции удалось. С тех пор передачи приняли строго идеологизированный характер, о котором можно судить по приведенным выше отрывкам. Слушая их, я задумывался, что же это за радиостанция. Есть немецкая волна, голос Америки, голос Израиля, а это чей голос? И вдруг понял, что ответ очевиден, это голос малого народа, нашего малого народа, но вещающий из Мюнхена. Иногда об исходе выборов раньше можно узнать с передачи «Свобода», чем из нашей прессы. Шафаревич в